Воевода тяжко вздохнул, насупился, по его недоброму лицу коллежский асессор догадался — будет разнос. Он подобострастно изогнулся перед воеводой и стал по пёсе глядеть в глаза. «Подлинно воинских чинов невелико число», — коллежский асессор для вежливого обхождения кашлянул в ладошку, — «но дозвольте, ваша милость, учесть отставных, кое на покое живут. Вот, смею доложить вам». Свербеев поднял руку и стал загибать сухие пальцы. «Отставных капитанов — два, поручиков — один, прапорщиков — два, сержантов — отставить!» — захрипел воевода, хлопнув ладонью по столу. Писчики провинциальной канцелярии пригнулись и старательно заскребли гусиными перьями. Щеки у воеводы задрожали. «Писать наказ!» Повелел воевода разослать по Исетской провинции строгий наказ. Собрать 1300 крестьян и под командою выбранных в слободах отставных солдат безотлагательно прислать в Челябу. Наистрожайще было наказано, чтобы люди те вооружены были кто чем мог, и провианту для себя приберегли на 2 недели. Эту армию воевода наименовал временным казачеством и ждал от нее немалой пользы против супостатов. Спустя неделю воевода Алексей Петрович Веревкин делал смотр всему временному казачеству. Воевода обходил фронт войска, выстроенного на военном плацу, и его бросало то в жар, то в холод. Что это были за люди? Воевода впился глазами в седого, скрюченного мужика. «Сколько годов?» Мужик осклабился, приложил руку к уху. 70. Рядом с мужиком стояло совсем дитя. Воевода даже о летах не справился, махнул рукой. Но, пройдя шагов 5, увидел десяток таких же малолеток. Не стерпев обиды, Алексей Петрович, подойдя, спросил одного: «Давно мамка тебя от титьки отняла?» «Так точно, ваше степенство!» — улыбаясь во весь рот, гаркнул малолеток. Воевода сел в дрожке и в злом настроении поехал в воеводскую канцелярию. «Дураки! Дураки! Кого обмануть и думают?» «Себя!» — рассуждал в сердцах воевода. «В Пугачевском манифесте так и прописано: казнить нещадно дворян, бар, купчин да заводчиков, а они, шишиги, рубят сук, на коем сидят». Неспокойство воеводы нарастало. Дошли слухи, что посулы Пугачева пожаловать раскольников крестом, усами, бородой, крепостных, освобождением из рабского состояния, возымели действие. Начался бунт в властях Кубеляцкой, Телевской, Кувакайской, Каратабысской и в других местах. Воевода горько думал о том, о себе, конечно, не помышлял, что взяточничество до такой степени всосалось в кровь и плоть государева, служилого человека, что какое бы то ни было высокое лицо без взятки ничего не сделает. Воевода признался себе со страхом. Кругом произвол, казнократство, взяточничество. Попирают закон и справедливость. Но с кого пример брать, ежели известно, что сенат и тот не кладет охулки на руку? Меж тем гроза надвигалась. Казачьи степи озарились пламенем пожарищ яицких крепостей. Пока она шла стороной, но ждали, вот-вот захватит и Челябу. Число приверженцев Пугачева, особенно среди башкирского населения, с каждым днем увеличивалось. Поселением появились отряды восставших, башкиры жгли почтовые дворы, во многих местах до смерти побили около 100 человек разного чиновного и дворянского звания, Неподалеку от Челябы на рудниках и заводах работные люди бросали работу, вооружались и уходили в пугачевские отряды. Вскоре в Челябе стало известно о неудаче первого столкновения сибирских войск с отрядами Пугачева. Нужно было принимать срочные меры к обороне города. Челябинские купцы перепугались, то и дело тревожили воеводу, и денег сулили, и провианту требовали оградить их от расправы. Именитые из них поставили лошадок на откорм, собирали и увязывали домашнюю рухлядь и готовились в дорогу, но куда? Дороги-то неспокойные стали. «Как же быть с войском?» — тревожился воевода. Секунд-майор Иван Заворотков посоветовал ему изменить приказ. Воевода послушался. Сборную команду из присланных старцев, малолетков и болящих распустили по домам, зря только хлеб жрали. Настрого было наказано явиться в Челябу одному из семи человек здоровых и взрослых. Остальные шесть человек должны были обеспечить седьмого пристойную одеждою, конем с прибором, фуражом и провиантом и давать рубль 50 копеек в месяц жалования. В казаки приказано было брать только из семейств многорабочих, где было более 5 душ, а из семей малосильных не брать ни души и не назначать войско в видах сохранения их хозяйств и домашнего быта. По дорогам к Челябе потянулись податные людишки в незавидной одежонке, в лаптях. Шли они нехотя, вооруженные кто туркой, кто сабелькой или копьем, а то и просто дрекольем. Воевода, не мешкая, из рекрутов последнего набора сколотил роту. Каждодневно их водили на плацпарад и обучали воинским артикулам. Челябинские купцы раскошелились, собрали деньги, наняли охрану и вооружили ее ружьями и пиками. Градская ратуша, опасаясь нападения пугачевцев, обратилась с воззванием к посадским и цеховым жителям о готовности к защите города теми, у кого какие ружья есть. Как тут не взмолишь, когда у торговых людей в гостином дворе скопилось товаров 1000 на 1500 рублей. Шутка ли сказать? Да и воеводе не спалось. Денежной казны в Челябе от выколоченных податей до царских поборов было 50 000 рублей, да заготовленная для провинции соль, да вино в провианском магазине. На деле, однако, оказалось, что ратных людей набралось немного, да и те были малопригодны к воинскому делу. Не было и офицеров для обучения рекрутов. Притом выяснилась нехватка в оружии, кончился ружейный порох, да и пушечный был на исходе. А тут ударили злющие декабрьские морозы, войско в плохой одежонке роптало. Меж тем волнения в Усетской провинции усиливались. Башкирские повстанцы производили нападения на редуты и крепости. Не один раз налетали они на Уйскую крепость и побили там немало воинского народу. В одну морозную ночь в Челябу прискакал из Саткинского завода купца Лугинина приказчик Моисеев. У него была выдрана половина рыжей бороды, скулы подбиты, левый глаз гораздо подпух. 4000 заводских работных людей восстали, повязали приказчика и смотрителей и стали поджигать подходы к заводу пугачевского атамана. Час от часу становилось жарче. Посланный в разведку в Кундравинское сержант Кирьянов с командой поспешно ретировался оттуда. До воеводы дошли слухи, что командующий войсками на сибирской пограничной линии генерал Деколонг собирается выступить с войском против пугачевских отрядов. Воевода воспрянул духом. В конце декабря 1773 года он обратился к генералу за помощью. Одновременно с этим он написал слезное донесение сибирскому губернатору Денису Ивановичу Чичерину с просьбой прислать пороху и мушкетов для вооружения надежных жителей, а ежели можно, то и выслать сильную воинскую команду. Престарелый командующий сибирской пограничной линией генерал Деколонг на донесение воеводы Веревкина отмалчивался. Сибирский губернатор Чичерин прислал из Тобольска в Челябу просимые порох и ружья. Кроме того, правитель Сибири отдал наказ об отправке в Челябу рекрутской роты Тобольского батальона. Роту повел в поход подпоручик Федор Пушкарев. При роте шла полевая артиллерия для установки на Оренбургскую оборонительную линию. Мало того, Денис Иванович Чичерин послал на помощь особую команду под начальством секунд-майора Фадеева. От утешительных вестей воевода повеселел. Завалившись в сани, в теплой меховой дахе, он ежедневно разъезжал по Челябе и лично наводил порядки. Купечество ревностно служило молебны и с нетерпением ждало прихода из Тобольска ратных людей. Тем временем для подкрепления духа и обороны Челябы воевода пустился на неслыханное своеволие и задержал в Челябе проходившую артиллерийскую полевую команду. Было это весьма кстати. До воеводы дошла весть, что 600 повстанцев при двух пушках осадили белорецкие заводы. За последние дни участились нападения и башкирских отрядов на правительственные и частные заводы. Но самое страшное было, работный народ повсюду встречал повстанцев с радушием и давал им людей, коней, провиант и оружие. В эту самую пору, когда в Челябе шли приготовления к встрече неприятеля, тобольский секунд-майор Фадеев с командой подходил к городу. Переночевав в подгородной деревушке в 5 верстах от Челябы, утром солдаты в боевом порядке выступили в путь, но за околицей в балке их встретили башкиры. Секунд-майор был стар, опытен в военных оказиях. Он не растерялся, быстро напал на врага. Однако башкиры, не смущаясь, кинулись в рукопашную. Не успел канонир подскочить к пущенке, как ему мигом снесли голову, тяжело ранили подпоручика, прапорщика и двух рядовых. Секунд-майор Фадеев с командой еле спасся, преследуемый башкирами, до самой Челябы. Кольцо вокруг города смыкалось. На другой день после этого события капрал Ануфриев задержал на посаде неизвестного роду племени человека с подметным письмом Пугачева. В том прелестительном письме обещаны были народу отеческие вольности, земля, вода и казачество. Неизвестного человека отвели в застенок и пытали. Сам воевода был притом и допрашивал. Под плетью схваченный показал, что в Челябу прибыли 4 крестьянина с письмами от самого Пугачева и что он заводской человек из Кыштымского завода. А где другие люди с такими письмами, он не ведает, видел их всего один раз в царском кружале, да и то под пьяным мороком был. Вечером того же дня воевода ехал мимо собора. Там на площади галдели 2 казаков, и среди них выделялся плечистый бородатый казак Михаил Уржумцев. У казака глаза горели недобрым огнем, он махал кулаком и кричал: «Скоро и мы почнем спущать барские шкуры!»